список вопросов для самоанализа по восьмому аркану. Эти вопросы помогут раскрыть и проработать ключевые темы аркана – честность, баланс, личную этику, ответственность, внутреннюю правду, справедливость к себе и другим. Вопросы для самоанализа. Первое. Где в жизни я поступаю не по совести, а как удобнее? Второе. С какими своими внутренними истинами я боюсь встретиться? Третье. Могу ли я быть честным с собой, даже если это разрушит иллюзии? Четвертое. Скрываю ли я правду, чтобы сохранить отношения или статус? Пятое. В каких сферах я чувствую, что со мной поступили несправедливо? Шестое. А где я сам нарушил границы и справедливость по отношению к другим? Седьмое. Есть ли у меня склонность судить других? На чем она основана? Восьмое. Спрашиваю ли я с других больше, чем с себя? Девятое. Где я беру на себя больше, чем моя зона ответственности? Почему? Десятое. Есть ли у меня убеждение, что я должен искупить что-то из прошлого? Одиннадцатое. Чувствую ли я вину, когда получаю деньги, признание, любовь? Двенадцатое. Делаю ли я что-то из чувства долга, а не из желания? Тринадцатое. Умею ли я говорить «нет», когда чувствую, что нарушаются мои границы? 14. Отстаиваю ли я свою правду или отступаю ради комфорта других? 15. Ценю ли я свою работу, вклад или обесцениваю? 16. Где я позволяю использовать себя ради мира и порядка? 17. Насколько сильно я стремлюсь контролировать свою жизнь и людей? 18. Что будет, если я отпущу контроль и позволю миру быть собой? 19. Могу ли я доверять, не теряя при этом свою силу? 20. Кому я до сих пор не могу простить прошлую несправедливость? 21. Что я не могу простить себе? 22. Что будет, если я перестану ждать компенсацию за былую боль? 23. Готов ли я отпустить роль судьи и быть просто человеком? 24. На чем основана моя внутренняя система ценностей? Это мое или навязанное? 25. Могу ли я быть примером честности и баланса? Не словами, а жизнью. 26. Кого я могу поддержать, защитить или вдохновить, следуя своим принципам?